Ее расставание с мертвецом длилось 4 ужасных дня, отмеченных новой волной арестов и страшной бойней на Трубной площади, когда обезумевшие толпы, хлынувшие к колонному залу, давили людей и шли по телам. Никто и не вспомнил, что в этот день свалилось на нас настоящее горе, умер композитор Прокофьев. Это надгробное родение с его истерической демонстративностью было расплющено и растоптано, и точно унялось и зашло в этом прощальном заклании жертв. Короткое дыхание горя, в общем-то, легко объяснялось. Не было настоящей любви. Не сочиненной, не раздутой песнями, одами и речами, громогласно заверяющей в преданности, а той, что целомудренно прячется в твоей заповеданной тишине. Было тотальное помешательство. Было тупое идолопоклонство, унизительное для нормальных людей, было ритуальное действие громадной религиозной секты, раскинувшейся на необъятных пространствах. Если в горячке самовнушения и пролилось на мерзлую почву несколько искренних слезинок, то были это слезы о молодости, о жизни, прошедшей под этой рукою, которая нынче уходит навеки, страна устала от каждодневной молитвы. О, как я отчетливо его помню! Этот неопределимый голос, даже не поймешь какой, не то что высокий, но и не низкий, эту им найденную манеру вещать банальности, как откровение, с какой беспредельной многозначительностью ронял он свои плоские фразочки, хотя бы подобие мысли, мыслишки, но все работало на него. Его интервальчики между словами для придания им пущего веса, его акцент, небольшая ладонь, поглаживающая подбородок, и эти узкие, злые глазенки, изображающие добродушие. Его неизменное «товарищ Сталин», так он о себе говорил, можете не сомневаться, товарищ Сталин оправдает доверие партии, доверие народа, кто ж сомнится? В какую бездонную пропасть безвкусицы надо было упасть его подданным, чтобы вознести эту темную душу, это самодовольное чудище. Что это? Завороженно силой. Об этой силе столько написано, и все же с годами во мне все больше крепло и прояснялось уверенность, что в этой выдуманной фигуре и сила была неподлинной, сыгранной, что сплошь и рядом так называли его угрюмую паранойю. Не зря нелюбимый, несчастный Яков уже в 12 лет заявил к ужасу семейства и челяди, а знаете, папа сумасшедший. Конечно, он мог подчинять людей. Конечно, он мог приводить толпу в состояние невменяемости, но эта сила успешно складывалась из двух равновеликих частей, которые питали друг друга, его жестокости и его страха. Страшился мести, страшился охраны, страшился дорог и мест ночлега, а больше всего своих рабов, столь презираемого им народа. В сильном человеке жил слабый. Скорее всего, и в революцию он кинулся от своей неуверенности. Что это не был порыв гуманиста, взглянувшего окрест себя и уязвившего свою душу тоской и страданием человечества, это теперь понятно любому. Спертым воздухом подполья и заговора ему дышалось легче, естественней, свободней, но тайная суть одна. В мире, устроенном и прочном, он не видел ни будущего, ни места. Сильный человек убивал, экспроприировал и злодействовал, слабый боялся и предавал, отрекался от семьи, от любви, от дружбы, терзался своей посредственностью, он понял ее еще в дни рифмоплетства и тем, что сам ее ощущает. Слабый человек опасался. Однажды этот секрет откроется, в любой усмешке он чуял угрозу. Слабость разгадана, обнаружена, враги нашли уязвимое место. Чем неотступней был этот страх, тем большей была его беспощадность. Чем был он свирепей, тем больше дрожал, тем напряженнее ждал удара, ведь недруги еще на свободе, еще далеко не всех распознали. Идиотская болезнь, беспечность. Не знаю, была ли ему известна блестящая формула Шарля де Голля. Не нужно вечно решать проблемы, нужно уметь с проблемами жить. Нет, он бы до этого не додумался и никогда не смог бы так чувствовать. Жить с проблемами по плечу и по росту истинно сильному человеку для слабого такое немыслимо. Счастливейшие дни его жизни, когда, наконец, испустил дух, возненавидевший его Ленин, он стремительно осуществил идею ленинского призыва и широко распахнул врата в святилище ордена меченосцев. Так сам он определял свою партию. Он, как никто, разгадал возможности, заключенные в гениальном лозунге «Кто был ничем, тот станет всем». Он знал, на кого надо сделать ставку, чтобы не рухнуть однажды в бездну. Меченосцев следовало утопить в толпе недоумков, середняков, безликих, готовых на все карьеристов. Иные из меченосцев были бесспорно отмечены дрованием, и в этом одном уже был их вызов, угроза, скрытые до поры. Он знал, что они над ним посмеиваются, и знал, что от них надо избавиться. Для этого он изобрел свою формулу, более емкую, чем деголевская. Нет человека, нет проблемы. Он вытоптал неоглядное поле. Он скашивал любую траву, даже и ту, без которой ему нельзя было обойтись самому, уже не мог остановиться. Он знал, что войны не избежать, что грянет она, неминуемо грянет, и все равно истребил лучших маршалов, затем генералов, потом полковников, он даже майоров пускал в распыл. В июньское утро он встретил врага с обезглавленной, обесчищенной армией. Нет человека, нет проблемы. До сей поры невозможно понять исступление большого террора. Тут все смешалось и все сплелось. С одной стороны, убежденный расчет на то, что насилие может дать все, дать хлеб, дать металл, дать покоренную нерассуждающую страну, не только покончить с любой полемикой, но саму мысль о ней сделать крамольной. С другой стороны, желание славы, жажда первенствовать и ненависть, неутомимое, неуправляемое ко всем, кто дышит, думает, чувствует, не испросив его дозволения. Конечно же, на его стороне были решительно все козыри. Люди с своими пороками все-таки остаются людьми. Им не под силу сражаться с монстром, не ведающим никаких тормозов, не признающим обязательств ни перед ними, ни перед небом, ни даже перед самим собой. Зато и звезды ему улыбались, и карта шла ему в цвет и в масть, и даже смертельная война, которой он так безгранично страшился, что мог самых верных своих шпионов проклясть за недобрые донесения, даже кровавое это торжище, перемоловшее полстраны, ему послужило, его прославило, и больше того, дало палачу почти фантастическую возможность навеки обелить свое имя. Победа не может быть безымянной, а для народа, прошедшего школу обожествления вождей, образ Сталина означал победу. Благодарность не хочет быть растворенной в подвиге недрогнувших армий, она вся досталась этому имени. Это усатая богиня Нике, умастившая путь к своему триумфу по меньшей мере 30 миллионами жертв в ослепленном восприятии массы и впрямь, стала бога-человеком. Ему бы сделать естественный шаг, хотя бы чуть-чуть отпустить узду, хоть вздох сострадания, тень покоя, горсть воздуха после 30-летнего ада, и как бы благодарно взметнулись неприхотливые сердца, все позабыв и все отпустив, и смерть, истребившую полгосударства, и эту распятую нищую жизнь. Но этого было ему не дано. В этом было бы что-то от человека, а он уж давно перестал им быть. Да и устоять его крепость могла лишь в осаде, бессоннице, в сече, иначе, по его убеждению, она бы зашаталась и пала. Он сознавал, что необходимо дать обескровленному народу хотя бы какую-нибудь компенсацию за все, что он отнял, за все, что обрушил, но и мысли в нем не было укрепить в огромной разноязыкой стране возникшее чувство единой семьи, спасавшей ее в дни лихолетия. Он ничего не сумел предложить, кроме давно известного средства, вполне отвечавшего тайным пропастям его непознаваемой сути. Вся та же Подачка большому этносу. Пусть он почувствует себя первым среди второсортных национальностей. А, кстати, и вечный громотвод —